Синти. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет, нет, нет сигнала Синти. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет. Из пункта А в пункт Б выехал поезд, теперь он черт знает где. Позади мегаполис, на нас смотрят черные чащи и лесные заросли. Гляди, там ветер рвет смородину, или показалось мне. Воткнул в окно и в плеер, пока все спят, и на щербинке в мутном стекле. Сфокусировав взгляд, я как обычно представил, что она бежит рядом с составом, прыгает через деревья, ямы, столбы и канавы. Что будет, если мне нажать на стоп-кран? Прямо здесь и сойти, скрывшись в кустах, построить шалаш в неизведанных диких местах. Лопая смородину, провожать поезда. Что будет, если мне нажать на стоп-кран? Прямо здесь и сойти, скрывшись в кустах, построить шалаш в неизведанных диких местах. Лопая смородину, провожать поезда. Нет сигнала сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет, нет, нет сигнала сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет. Все, что нас жило, уместилось в одном чемодане. Несколько старых футболок, плееры, магнит на память о совершенных ошибках, не сбывшихся мечтаниях, а действительно полезного там ни черта нет. Самолетом, поездом, пешком, автостопом. Все мы рано или поздно уходим из дома для того, чтобы собой хоть как-то заполнить пустоты на пути от Калининграда до Владивостока. Холодный тамбур на стекле, как курица лапы. Похабно, что все тлен, кто-то нацарапал. В этот просвет видно станцию, веселая жизнь, а может нам здесь и остаться? Нет, нет, нет, нет, нет сигнала сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет, нет, нет сигнала сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет, нет, нет, нет.